Эта жизнь была незабываемым приключением для меня. Но непонятно, при чем здесь ты? По утрам я медитирую, готовлю пищу, убираю, посылаю любовь и тому подобное. Но ты, похоже, с утра уже успел покопаться в нескольких норах, наверное, в поисках кладов. Но видишь ли, в чем дело? Ты занимаешься не тем, к чему лежит твое сердце, а тем, чем считается положено заниматься. Произнес он и, к моему ужасу, завел песенку. Он стал в такт пению размахивать руками в воздухе и стучать одним ботинком о другой, отчего еще больше грязи посыпалось на пол веранды, покрытой, по его выражению, плиткой под камень. Казалось, что с него насыпалось больше лесного грунта, чем могло прилипнуть к ботинкам. Видимо, таким образом он развлекался. «У меня все получается, ведь я свечусь любовью и делаю то, что мне нравится. Все у меня получается, всегда все получается. Я свечусь любовью, я делаю то, что нравится. И у меня все получается. Я свечусь любовью, делаю то, что мне нравится. И у меня все получается». Ой, что же это я совсем забыл, что ты не поешь. И бутылка хо. А я делаю то, что люблю. Его рука была поднята в воздух, как у оперного певца. Было трудно удержаться от смеха. «Отличная песенка», — похвалил я. «Я свечусь любовью, делаю то, что мне нравится, и все у меня получается». «И все у меня получается, вот». «Нужно ее для чего-нибудь применить», — произнес я, записывая слова песенки. «Прекрасно запоминается. Есть еще хорошие идеи?» — спросил я уже с большим интересом. «Возможно». «И как давно ты меня сопровождаешь?» — поинтересовался я в попытке избежать лекции, которую, было видно, он собирается прочитать. «Почти с того самого начала. Помню тебя еще малявкой, бегающей по лесу и лупящим палкой по всему, что попадал. Бывали у нас времена получше и похуже. Похуже и для меня. Я всегда помогал тебе, чем мог. Жаль, что ты меня не видел». «Почему я сейчас тебя вижу, а раньше не видел?» «Ну, ты сам настоял на этом. Мы договорились, что я буду невидимым для тебя, пока либо ты сам не обнаружишь, либо не начнется третья часть твоей жизни». «И сколько всего частей я себе приготовил?» «Всего 4. 2 из которых завершил, третью начинаешь, а четвертая начнется позднее. «Не уверен, смогу ли еще долго жить в этом мире», — начал я. «Порой кажется, что прожил 10 жизней. Рад, что трудности остались позади. Не знаю, чем сейчас заняться, и в то же время мне не сильно-то и хочется чем-то заниматься. Ощущение, как будто завершил большое приключение и обнаружил, что не могу найти ничего такого, что вызвало бы интерес».